50-летие октября, надвигавшееся на будущий год, велено было отметить спектаклем. Ефремов решил поставить 3. И вместо неизбежной отписки он предложил глубокую вспашку исследовать революционные волны. Не сомневаюсь, что начальство было не в великом восторге от столь героического решения. Этот аналитический замысел слишком отчетливо выбивался из протокольного ритуала. Я сразу же ответил согласен. Мы расстались. Я вернулся домой, но уже спустя 1.5 часа в дверь позвонили. Приехал Ефремов. Он захватил с собой несколько книг по декабрьскому движению. За обедом наш разговор продолжался. Он был увлекателен, на сумбуре. Однако ночь внесла в мои мысли некоторую стройность и ясность. Утром мы все собрались в «Современники», явились Александр Свободин, который взялся за народовольцев, и Михаил Шатров. Он должен был увенчать все здание большевиками. Я изложил свои предложения. Объединить все эти эпохи и хрестоматийные персонажи могла бы роковая проблема нравственности. Нравственности и революции. Насколько возможно и совместимо одна с другой, оставляет насилие какое-то место для морали. Сама постановка подобной темы сулила нам немалые трудности. Официальная идеология канонизировала ответы. Насилие, безусловно, морально, когда к насилию прибегают исторически прогрессивные силы, выражающие интересы народа. Разин, Булавин и Пугачев никак не убийцы и не ушкуйники, они восстанавливали справедливость. Гильотина вызывает сочувствие, пока она служит Робеспьеру и рубит голову аристократам, а после нестойким республиканцам. Но, подпадая под власть Термидора, она утрачивает симпатии. Тут ей не может быть оправдания. Монархия — бесспорное зло, хотя отдельные венценосцы вправе рассчитывать на одобрение за укрепление государства и искоренение оппозиции Иван IV и Петр I. В том, что эти два слова стояли рядом, не слившись в одно, уже звучало смутное противопоставление. Что значит нравственность революции? Революция может быть только нравственной, на то она и революция. Эхо абстрактного гуманизма слышалось в замысле нашем отчетливо. Однако в то утро не возникало ни опасений, ни дискуссий. Не было смысла пускаться в плавание, чтобы утверждать утвержденное. Жанр документальной драмы казался некоторым прикрытием. Все были молодо возбуждены. Я сходу погрузился в работу. Архивы больше не отпускали. И можно ли называть архивом такое вместилище страстей? Все живо, не улеглось, пульсирует. Какой я Пимен? Я соучастник. Вот передо мной эти бездны и опрокинутые вершины. И мне предстоит повторить это странствие и взмыть, и пасть, и восстать из праха. Еще я не написал ни реплики, зато уже сотворил эпиграф. Здесь вымысел документален и фантастичен документ. Это двустишие помогало, рождало необходимый звук. Уже 14 сентября я стал набрасывать первую сцену. Мои герои юные и веселы, столько надежд и столько жара. Слава победоносной войны кружит головы, но еще упоительнее благодарность освобожденной Европы, цивилизованной, свободомыслящей. Все еще вместе, все еще дружественны, и Дмитрий Блудов почти диссидент. В общем, я сразу определил центральный нервный узел конфликта. При этой стремительности, разумеется, первенство было за интуицией, а не за фундаментальным исследованием. И все же я верил в свою правоту. Личность Никиты Муравьева должна была неизбежно столкнуться с неукротимой личностью Пестеля. Два почти полярных характера, две противоположных натуры, два создателя конституции, не совпадавших одна с другой. Что их свело? Какое знамя? Неужто могла быть единую цель при столь непохожих, столь разных средствах? Что выражало собой свобода для первого и для второго? Какая суть наполняла слово? Пестель с его презрением к морали, и Муравьев — моралист по призванию. Пестель, который готов был убить всю императорскую фамилию, не исключая малых детей, и вслед затем убить убийц для сохранения репутации, и Муравьев, не способный пролить и капли крови во имя победы. И когда это отдает комитетам общественной безопасности, исторический опыт, о, разумеется, комитет общественной безопасности, неумолимое дитя Великой Французской революции. Но и предвидение. Впереди комитет государственной безопасности. Я ощущал, что эти двое выразились предельной четкостью ту несовместность цели и средств, которая взорвала движение еще до 14 декабря. Его обреченность была несомненной, даже если бы на Сенатской площади восставшим улыбнулась удача. Можно сказать, что эта догадка встретила благосклонный прием, когда титулованные историки решали судьбу моих декабристов. Больше того, уже после премьеры спектакль шел не первый сезон. Петр Андреевич Заянчковский, выступая в переполненном зале, привел эту пьесу как пример литературного постижения истины. «Бывает и так, — сказал Заянчковский с поистине королевской щедростью, — что интуиция писателя помогает исследованиям ученых». Я узнал об этих словах в тот же вечер. Мне позвонил Юрий Давыдов, а вслед за ним и Натан Эдельман. Выпало его пережить. Когда идешь по Московской улице, все кажется, что его увидишь. Вот он идет с портфелем в руке, старым, видавшим виды портфелем, плотно набитым литературой, давно уже потерявшим форму, больше похожим на сундучок. Владелец портфеля ему под стать. Лобастый, плотный, широкогрудый, ступает прочно и энергично, походкой деятельного работника. Но как далеки его глаза! Словно они над людской толчеей видят незримых тебе собеседников. Ну вот ты замечен, и будь уверен, достанется и тебе частица этой мечтательности и доброты. Казалось почти неправдоподобной его способность прийти на помощь, делиться своим духовным богатством, раздать то, что понял и что нашел, а больше всего не вполне обычная для историка, человека архивов, готовность участвовать в жизни сегодняшней, воздействовать на ее устройство. Эта гражданственная энергия иной раз выглядела чрезмерной. Помню, как незадолго до смерти он говорил мне с легкой досадой о молодых академистах, тщательно оберегавших науку от всякой публицистической порчи. Они считают меня болтуном, но это не так. Я просто хочу, чтобы они поскорее поняли, необходимо пламенеть. Никто не считал его болтуном. Сдержанные молодые люди, среди них был и мой сын, любили его и нежно, и преданно. Да и при всем их научном пуризме страстная личность Эдельмана оказывала свое влияние, Натан умел зажечь своим пламенем. В пору работы над декабристами я с пользой прочел его этюд о Марии Каспаровне Рейхель. «Славная, добрая старуха», — писал он о своей героине, — «славный и добрый пример для исследователей, совсем по-писательски влюбляться в эти воскрешенные тени, хранить и пестовать в своем сердце лирическое чувство к истории». Я понял, что пьеса может родиться, когда неожиданно для себя увидел петербургское утро и стайкующих молодых людей, столкнувшихся в споре на офицерской. Было похоже на галлюцинацию.